вопрос, который остался у интеллигенции, кто виноват? А уже что делать? Нет, это уже унылая старая песня. Немного науки для науки. Уже такое выражение, искусство для искусства, а наука для науки, она... Но это бывает, но это имеет два разных значения, одна и та же формула. Одно это, когда приходит бесплодная эпоха эпигонства, когда человек, пророк говорит, вы уже пасете сами себя. Вот что такое наука для науки, или искусство для искусства. Или же еще сильнее апостол Павел сказал, вы мерите себя мерью неправедную, потому что мерите себя сами собой. Смотрите, какая глубина. Вот. Но мы не так проповедуем Слово Божие. Вот сегодня. Так? Разве мы сами собой себя мерили? Как мы сокрушали в себе это все, да? И как мы в результате этого поднимали последние истоки жизни, нам служили. Духи пророческие, послушные пророкам, как сказано. И при этом у нас нет возношений, и быть не может, да? Нет мятежа, и быть не может, да? Значит, кто к нам придет, мы на него не будем смотреть, как не члена нашей партии, да? Ну, вот как много. Значит, у нас школа досуга проявляется, о которой я вам так много говорил. Из современных вот этих писателей, я недавно читала, книжку, по-моему, автор Петров. Называется «Учитель географии» или «Глобус учителя географии». Как она там? Не знаю, не читаю. Не знаете? Но мне настолько понравилось, то есть совершенно ошеломляюще понравилось. Я совершенно не ожидала вообще. То есть, какие-то современные авторы, вот не знаете вы, да, уже сейчас просто не... Нет, я современных литераторов точно не читаю. У нас такой есть Петерим Сорокин. Не Петерим, другой Сорокин. Владимир. А? Владимир. Может быть, я прочитал просто в магазине несколько строк, и все. И я сейчас, у нас сейчас хорошие магазины в Москве, такие частные магазины. Один из них, Паластер, он прославился перед Богом, знаете, чем? Не то, что он хороший подбор книг имел, и они выставлялись на столах, и был живой доступ всегда, он сейчас есть. Но прославился тем, что он сгорел. Сгорел в самый неподходящий момент, когда все бедствовали, и люди, читатели, собрали деньги и восстановили это все. Вот чем просто. Вот это показатель. Да. Ну давайте, наверное, уже. Вот это показатель. Давайте. Нет, пиццы еще нет. Подождем. Я уже смотрел помидоры. Вообще, если есть соль, надо чуть-чуть просолить, они сок дадут. Есть, наверное. Соль. Ну да, чтобы не пускал, не пускал. Вся жизнь, конечно, очень сильно заставила людей ставить вопрос. Я вот просто эти 10 лет в Штутгарте, когда-то еще в Колобке начинала, только, допустим, вот родителям предложила свой курс Юлия Гиппенрейтер, как правильно общаться с детьми. И вы знаете, в общем, это, ну, пришли, допустим, там человек 10, 5 сразу отсеялись, потому что нужна была работа над собой. Вот, Люда, мы жили вот по такому методу, воспитали там двоих-троих, воспитаем и дальше. Ну и вот прошло 10 лет, все постепенно, вы знаете, и сознание меняется. Люди потянулись к этому, уже совершенно другое. Вот сейчас вот уже в том Ферайне уже не просто там, это бабушки, дедушки приходят. То есть жизнь настолько заставила, вот я уже говорю, вот так да. За горло взяла, что дальше это, по этому пути идти невозможно. Но что делать, то есть дети сидят только за компьютерами, ничего не слышат, до школы еще они уже там. И, в общем, всемирное явление. Да, всемирное явление такое, знаете, ну, буду говорить, катастрофическое просто. Что же делать с этим? Как? Прежде всего, на это не надо слишком засматриваться. Это первый, самый фундаментальный совет. Ни в коем случае. Там осмотреть нечего. Это второе, разъясняющее. И третье, там смотреть нечего, значит, на это у нас нет правильного ответа. Задача не имеет решения. Значит, надо искать в четвертых то, что от Бога в человеке. То, где Бог правит. То, где Бог решает не сразу, но постепенно и до самых концов земли все образовательные задачи. Бог привел мир уже, видимо, к концу своему. Это видно потому, что все народы неким образом вышли из себя. Вот футбол сейчас я. Увлекаюсь футболом, очень интересно. Раньше, когда мог бы по возрасту, я его принципиально, мне было скучно, его не смотрел. А сейчас я как пастырь смотрю. Это удивительная арена общения между народами, государствами. Вместо того, чтобы воевать, люди показывают свои возможности, силу и интенцию такую показывают друг другу. Как среди крупных зверей редко бывают драки. Они выходят друг перед другом и начинают показывать, как они рычат. И по силе сердечного этого они понимают, все, занимает место, а пойду. Вот, примерно так же идут сложные, интереснейшие отношения. Да и вы вот все в Германии оказались, Запорожье за Дунаем, да? И я приехал, я так... Если бы я в молодости приехал, я бы тут ахал, везде бы трепетал. А сейчас, когда надежды уже нет, уже возраст такой, все смотрится совершенно иначе. И надо сказать, вы должны это как-то сердцем считывать. Вот, потому что я уже не пустой приехал. Вот привез вам такие вещи, которые стоят всего мира. Вот они есть, они реальны. Если хотите, вы их внесете в свое... бытие. Вот дети, которые у вас не пришлось видеть, они производят очень серьезные впечатления, так же, как и ваша здесь вот вся земля, которая засеяна, убрана, ухожена, бережется. Вот я удивляюсь, вы там еще кривитесь, когда ваше правительство вас всесторонне поддерживает. Причем я не уверен, что она сводит баланс с концом. Да, экономическая ситуация сложнее и сложнее, конечно. Тем не менее, она не отказывается от своих обязательств. Эти обязательства носят непрагматический характер. Безусловно, то, что мне рассказывает отец Александр, как у каждого ребенка, до студенческих лет. Но это такой избыток. Чем он обусловлен? Даже не расчет. Не видно, чтобы это было возвращено как-либо. Это какая-то мечта, это какая-то... надежда на то, что делая так, мы не проиграем. Вот какая-то необязательная вещь с точки зрения экономики. И дети не имеют вот эту природную немецкую искренность, последовательность, серьезность и упертость даже. И вот с ними, если внести вот эту свободу, которую вы сегодня могли в большой степени ощутить, но будет внутреннее преображение во всем народе. И будет действительно образование. И вот эта разрозненность, фрагментарность образования, которую вот в беседе тогда мы ощутили, которая есть в германском, она будет совершенно особыми путями приводиться к единству. Этих путей сейчас не видно, и никто не увидит. А если будут идти последовательно, развивая школу досуга, то будут находиться люди, которые поймут, куда вложиться, как стоять, и как отказываться от скоропалительного решения назревших вопросов. Иногда христианин помолчит и этим все решит. Но для этого он должен пройти такую школу. Сам он не посмеет это сделать. И никто его не научит. Ну все, принесли, нет? Обычно очень быстро заказы выполняются. Сегодня испытание. Они заказали, да, щедро, да. Ну, сгорит тогда наша галерея, да? Ну, вы можете там походить. Вы имели в виду галерею, которая штутгартская на этом? До 8 часа, да? Сегодня у вас не увеличена служба русских святых? Сегодня увеличили. И что, сколько вы читаете там имен? Ну, это как раз с 5 до 8. Вообще, у вас как, какая? Нет, у нас обычная терминальная. Школа 13-летняя. У нас 11-летняя. Но у нас есть варианты 12-летней школы. И есть колледжи, которые в целом, если считать, это 13 будет. То есть школу переводить на положение, на статус педагогического колледжа и там давать факультативы после 9 класса распределять на факультативы. Вот, потому что у нас так составлены программы, что начиная с 9 класса такой перегруз учебных предметов, что о серьезном учебном деле в предмете уже нельзя говорить. Поэтому нужно уже растаскивать приоритеты. Математическое, естественно, там, в одну языковое, в другую со своей совершенно задачей. Не просто там, язык изучать, а с педагогической задачей. Там, знать место иностранного языка в школе. Такое прочное, абсолютное место, органичное. Вот, знать надо. Историки, при том, что историю понять нельзя. Такой вот концепции предмета. Преподавать историю не просто как набор фактов, и не историю как доктрину уже, а точно ту или иную официальную версию преподавать, что тоже легкий путь, и тоже не принимается как-то это. После всех сокрушений 20 века это очень плохо работает и действует на детей, подростков. Вот историю вот так апофатически передавать. Вот апофатизм, опять-таки я напоминаю, вы это ощутили, так можно отнестись и к истории, чтению истории, чтению по истории. Очень важно. Так можно относиться к культуре. И так нужно строить вот эту кроткую концепцию гражданина и педагога. И вот если такая мысль у вас получится отклик, то ее начинайте делать с Божьей помощью. На своей территории, на нашей территории, у нас ключи есть. Я теперь настоятелем, может быть, буду отдельно стоящего храма, который будет с вашим храмом побратим, например. На уровне епископов официально совершенно. Это особое отношение. Мы можем выезжать на официальные встречи, публиковать что-то. В эти публикации вносить на обсуждение тех структур образовательных, которые у нас и у вас хотят лучшего, может быть, но совершенно не знают как. И когда они обращаются к официальным церковным комитетам различным, то те абсолютно беспомощны, не готовы ни к чему и не будут никогда готовы. Потому что церковь пасет сама себя уже давно. Она своих проблем не чувствует даже уже. То есть, скажем, преподаватели ваши могут к нам приехать, да, в нашу школу, и вот с нашими детьми хотя бы... Да, нет, вы видели вот способ, как мы обучаем. Там есть какая-то очень аккуратная лекционная часть, да, которая скорее дразнит, но зато, так сказать, расставляет акцент. И не нарушая вашей независимости, и направляя, вернее, даже к свободе, вот этот стиль направленности к свободе, это стиль образовательный, который отметает вот эти самые главные враги, это внешнее образование, которое исключает сердце, совесть и объективную онтологию знания исключает. Вот. Это дилетантизм тотальный и зловещий. Сразу отнести. И тогда то немногое, в котором многое вполне умещается, надо уметь культивировать. Это новая структура, это новая концепция учебного предмета, новая концепция оценки знаний, новая концепция соподчиненности связи предметов, межпредметных связей. Ну и так далее. Вот если все это как-то начать, посмотрите, можно ли создать какие-то структуры, которые будут в разных местах, на разных землях, языках, как мы в Германии учились, постоянно учились. Педагогика, Германия – это Англия, Швейцария – это родина педагогики. Вот, Россия – но родина свободы. То, что я вам рассказывал, школа свободы, она же только у нас. По сказкам вы теперь поняли, что такое? Почему мы терпим, претерпеваем свою собственную историю, которую нет? Вам Господь сказал, жить на свете будут другие. Вы будете жить со мною для других. Вот наше объяснение всем нашим. Вот отсюда концепция школы досуга. Или русской школы. Почитайте Авдеенко. Он тоже к этому пришел, но с другой стороны. Вот он выпустил серию статей. Как он ее знал? Библейские основания русской идеологии. И вот эта фундаментальная книга архимандрита Василия Гогикакиса. Входная. Правильно сказал? Немножко нет. Гондикакис. Как? Гонди? Да. Гондикакис. Гондикакис. Гондикакис. которую еще можно найти. Вот тетя Валя, она с книгами еще в лавочке в церковной общается. Она еще может заказать для вас, скажем, экземпляров 20. Может, удобнее. Они мы сами в лавре заказывали. Они даже в подворье лаврском. 100 рублей книжечка. Ну, ты можешь это устроить? Могу. Ну вот надо подумать об этом. Потому что это катехизис, это основа, это высшее, как на творениях этого безымянного Дионисия Эпагита, все средневековье, на Востоке и Заповеди целиком базировалось, так и здесь. Это то же самое. Он к нему, кстати, и близок, и цитирует его, и в этом самом, как называется, эпиграфе развернуто стоит в определении. Там многое-многое того, что от чего тут годами будем этим питаться, годами. Такое совершенство, такая власть, это дар Божий, несомненно, отчетливый. И много таких не будет. Надо это взять и иметь. Так же, как и Евгений Андреевич Авдеенко. Его будут изучать, с ним будут спорить. И я в том числе. И тем не менее, это тоже основополагающая вещь. Что, что они в церковь привезли? Нет, я дала этот адрес. Надо очень тщательно уйти в зону молчания, вообще ничего не читать. Очень важно. А потом Господь тогда даст нужное. Вот книга входная, она там, мол, премного тяжелее. Но она написана, вот как каждую фразу можно вот просто вешать и снижить. И пустой фразы нет. А люди переходного времени, они пасут самих себя часто. Они относятся к своим оппонентам, к своим учителям, к своим критикам. Вот. И очень много приходится, слишком много приходится тратить сил на преодоление этих несообразностей. Такой литературы очень-преочень много. Она сейчас все специалистам отдается, филологам, историкам, работникам библиотек, культурологам. Вот. Ильин, надо знать, кто он, какое его место в русско-немецкой общине, ибо он двойное гражданство имеет, к Ивану Александровичу. И мыслит он отчасти по-русски, отчасти по-немецки. И прорывы делает по-немецки на русской почве. Он как раз русскую сказку трактует по-немецки. Он учит русских людей познать себя на русской сказке, которую он не знает. Он этого сборника, на который он его читать не мог. Он русскую сказку знает по отрывистым, не сложившимся спискам, которые у Афанасьева и других были. Они очень трудно читабельны. Я, скажем, другой такой же истолкователь сказок Трубецкой, Евгений, кажется, он, я читал его статью о русских сказках, где он их оценивает как упаднические, мрачные и безнадежные. И приводит какие-то примеры. Вот отсюда можно понять, насколько они не были, так сказать, как мы сейчас говорим, Леша, в теме. Они не знали, что такое русская культура, русская сказка, русское цветение конца 19-го, начала 20 века – это одновременно и недоразумение больше. Вот там часть людей как бы пробилась, такие как Чайковский, Рахманинов, Скрябин, Метнер, они пробились к каким-то потрясающим, совершенно верным, адекватным таким воззрением на все и стали проводниками всего на весь мир, что единственное нужно. Другие наоборот, другие стали всем доказывать, что мы тоже где-то хорошие, что мы тоже где-то талантливые, что где-то не совсем бестолковые, и что если мы поднатужимся, то мы вообще не хуже всех будем. Вот Билибин такой, вот видно из того, что он делал во Франции. Так и вы, некоторые мироскусники, вот, они были изящны, но с ними сложнее, их надо сейчас, они разных, Петров Водкин, интереснейшее явление русской культуры. Но об этом надо специально готовиться и говорить. И вопросы надо ставить тоже правильно. Это должны быть очень серьезные выкладки. Мандельштам стал русским поэтом. Пастернак стал величайшим русским поэтом, любителем России. Никуда не хотел, особенно в поздних вещах. И как он? У него есть книга «Охранные грамоты». Всем советую почитать. Это такое чудо, в том числе чудо русского языка, чудо русской речи, написано в самое кишащее время 30-х годов. «Охранные грамоты». Там говорит о том, как он входил в поэзию, в искусство, в жизнь, в литературу. Поэзия и жизнь, вот это продолжение этой темы. Вот это надо знать перед этим. Вот, это, вот эти вещи являются символическими, классическими. Очень многие вещи надо отбросить или читать их в другом совершенно аспекте, как историю, как некий парад заблуждений, который нельзя тоже не знать, но который надо читать с каким-то особым вниманием, а не просто читать, что написано там. Ну и все. Где пицца? Нет пиццы. Не то слово, обычно вот эти вот. 2-3 минуты. Обычно. Да. На этих, на монашество. И было общее убеждение, что это явный признак конца света. Уже делать нечего на свете. Они увидели вот эту литеру, которая все везде одинаковая. Но это был такой удар по сердцу. Я их понимаю. Ну, Господь как-то. Я в Алмате знала одну женщину, которая принципиально делала все, что ей нужно было, она переписывала. Да. У нее было на это время. Да. Она переписывала. Она говорит, так я. И сюда сразу возьму. Дочка, ну может завтра, или сегодня, или завтра, когда им почитать вот эти найденные варианты, оставить им его. Потому что какой-то мастер-класс его нет. Он не существует. Здесь даже присутствие самого человека, который это делает, оно бы ничего бы не решило. Сейчас надо подумать, на свежий голову надо подумать, что все сразу не вложить. Все сразу беспорядочно. Плохо. Плохо. Надо увязать это с предметностью какой-то. Где и как, для кого это будет делаться. Надо замотивировать это предметно. Если вы будете иметь в виду самобытную, самостоятельную, свободную, насколько это возможно в наших условиях, школу, педагогический колледж 12-летний, вот, то вы будете вписываться в ее становящуюся программу. Тогда дело пойдет совершенно иначе. И домашние задания, и семинарские встречи, и какие-то документы, и памятники педагогической мысли и педагогической работы учеников и учащих. Все пойдут в одно дело и не будут распылены. Одновременно, если мы действительно создадим структуру, я буду настоятелем храма, вы имеете настоятеля, вот отец Анатолий Гармаев, мы создаем некоторую цепь церквей, которые посвящены вот такой церковной деятельности, ныне забытой, как переписывание книг. Ведь, по сути, то, что мы переписываем книги, потом узнаете, то, что вы сейчас переписывали тексты священные, переписывали их, и переводя их на расширенный русский язык, это возвращение древнего делания словесного. И, значит, это просит какой-то церковного признания, но не сразу, потому что церковь к этому, к сожалению, совершенно не готова. Совершенно не готова. Она не может сломать свои стереотипы, потому что за ними немалые авторитеты еще стояли. Поэтому здесь надо аккуратно сказать, что это вот при церкви делов, вот в особой такой педагогической нише. Это понятно. Но дальше забирать, все больше забирать вещей, наверное, таких нечеловеческих, конкретных. Вот потом это назовут иконы. И потом то, что сейчас называется так легко иконы, не будут так легко называть иконой. Будут разборчивы. Это был бы первый этап успеха такой школы. Церковь не должна быть беспризорной, она сейчас беспризорна. Сейчас ясно сказал. При том, что авторитет она держит абсолютный. Это тоже надо чисто выражать. Вот. И предъявить доказательства истинности. Не всякое слово во имя Господне признано Господом. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное. Но кто? Творящий волю Отца моего Небесного. Вот нужно доказать, что это воля Отца. Всякое слово, исходящее с амвона, всякая линия в храме прорисованная, или, собственно, сам храм, это дело христианское или нет? Вот я вас спрошу. Да? А почему тогда Христос это нигде не заповедовал? Он сказал, идите проповедуйте Евангелие всякой твари, но не сказал, идите засеивайте мир новыми храмами Нового Завета. Строите, укрепляйте, побеждайте. Он этого не говорил нигде. А еще он сказал, проповедуйте Евангелие всей твари, тогда, когда Евангелия не было на свете. И когда он никому не поручил его писать. Вот как. О чем надо думать? О самарянке он что сказал? Поклоняться будем не здесь, на этой горе, и не в Иерусалиме, где следует поклоняться, а на всяком месте, где, как там? На всяком месте. Да. Кто умеет, научился, что ли, поклоняться Богу в духе истины, и таких поклонников ищет Отец мой Небесный. И он говорит, настает время, и настало уже. Все нам сказано. А мы уходим по какой-то нужде, именно по нужде, в область Ветхого Завета, очарованные его четкими законодательствами, его авторитетом, его непогрешимостью, его богодухновенностью, мы туда уходим. А тут опоре, с одной стороны, все Писание богодухновенно, а с другой опоре, то, что ветшает, близко к разрушению. Все, один апостол это писал. Вот это надо держать, иначе мы такую школу погубим на втором шаге. Это человек, который, сейчас ведь вы меня, наверное, не поймете, но я не могу встретить так нормально человека, который бы отвечал за свое слово. Вот он говорит, он думает, что он говорит понятные вещи, ему и им, а ведь этого нет близко. Его как Сократ начнешь испытать, он даже не догадывался, что он ничего не понимает. Что говорит? Что даже сам произносит. То есть суть слова утерян. Да, суть слов утерян. И вот спорят люди. Очень сильно. Говорят слова, цитируют, там чуть не дерутся. Ни один из них не понимает, что он говорит. И не понимает, что он их не понимает. Ну, пицца благословенная. Столько всего мы насказали. С горя, да? Дядя Алексей, что возможно? Это еще один какой-то силуэт. Но он принес пиццу. Боже мой. Это еще не пицца. Это что? Это называется датсу? За такое ожидание. Не такое датсу. Минимум три бутылки хорошего красного вина. Одна